На первый взгляд гоблина крах-трест Империаловича выкрутили словно мокрую тряпку в двух противоположных направлениях. Настолько причудливо выглядели очертания его тела. «Ах, горе какое!» – вздохнула Шакира гулким басом. «Ни одной целой косточки не осталось, бедненький!» По мнению Эрина, бедненьким стоило называть орка, которого кто-то неаккуратно обглодал с разных сторон. Кто-то прожорливый, с когтями и маленькими, но острыми зубками. Может, звери какие-нибудь? Эльф осторожно покосился на Нолвенде. Вроде бы не сильно побледнело, и в обморок не собирается падать. «Нол, ты бы не смотрела лишний раз на такое!» – мысленно попросил следователь. В ответ тишина. Специально она отгородилась, чтобы подавить эмоции, или обиделась, и Ренрандир так и не понял. Вроде бы обижаться на него пока было не за что. «А теперь самое захватывающее!» – объявил гном и расстегнул застежку-молнию на следующем мешке. Внутри лежало нечто плоское и мало напоминающее тело. Вообразите себе надувную игрушку, из которой выпустили воздух. Что-то похожее осталось от Василька Хироновича Синего, крупного мага-теоретика, подорвавшего здоровье на ниве поисков формулы абсолютного разума. То, что Леший оказался в МЛТП, Эрина как раз не сильно удивило. По большому счету, 2/3 энчичикистов следовало подержать в елочках хотя бы пару недель, начиная с самого Аптелемнара. Но, наверное, из всех волшебных рас именно лешие подвержены особой зацикленности на своих научных изысканиях. На преснопамятных собраниях ДПД именно выступления Кипариса Кверкусовича из аналитического отдела вызывали у Эрина прилив жесточайшего отвращения. Напротив, сирены и наяды при всем своем жизненном пессимизме умудрялись очень редко попадать в профилактории, разве только если речь шла о суицидных попытках. Сирен может ныть с утра до вечера, но на себя руки не наложит даже тогда, когда эльф на самом деле полезет в петлю. Такая вот устойчивая психика у прирожденных скулежников и плакс, что и говорить. Коралл Пеленгасович сохранился лучше, чем Василек. Но и на него смотреть было жутковато. Убийца оставил одну только оболочку, неведомым способом растворив и высосав из несчастного сирена все внутренности, включая кости. «Точно муху-паук», – очень точно подметил Нолвенде. «Может, в ваших лесах сказочные шелобы завелись?» «Эрин, да мы с лесниками всю округу исходили. Нету никаких шелобов. Ни больших, ни маленьких, ни мальчиков, ни девочек», простонал в отчаянии гном. «Ну а как же все это возможно осуществить на практике? Растворить ткани и вытянуть все соки?» «Может, колдовство какое?» – встречно спросил Зарин. Из уст профессионального борца с мажеством и нежитью вопрос звучал несколько издевательски. «Не исключено», – буркнул Эрин. То, что всех пятерых убили разными способами, ему совершенно не понравилось. Для серийного маньяка такое поведение не характерно. Серия, кроме всего прочего, подразумевает под собой схожие способы и орудия убийства. Например, Десадиков сначала выкачивал магические силы, потом душил всех жертв руками, а потом насиловал. Причем раса женщины его не интересовала совсем. А тут три разновидности убийства, разный возраст и раса, одно общее – все маги и пациенты МЛТП. Возможно, между покойниками существует некая связь, и речь идет все же не о маньяке, а о группе мстителей. Один душит, другой натравливает животных, а третий пользуется паучьими технологиями. Мда, придется основательно покопаться в прошлом мертвых магов, а также в их медицинских картах, чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть версию о групповом преступлении. А из местных никто не пропадал? Полюбопытствовал Аптелемнар. «Нет, все вроде на месте. Даже скотина не терялась», – заверил его гном. «Чудненько. Можно себе только вообразить, какая начнется паника, если пострадает кто-то из аборигенов. Колдубинцы и так живут довольно замкнутой общиной, а так вообще к ним и с оружием не подступишься». Эрин сам не обратил внимания, что в процессе раздумий продолжал рассматривать мертвецов. И при этом тихонько мурлыкал себе под нос. «Мне уже многое поздно. Мне уже многим не стать. Ныне позабытой дриадой министрельки Юки Лозины. Вот мне и стало за 300. Самое время мечтать. При этом у энчичекиста на лице было такое благостное выражение, словно пред его эльфийским взором открылись редкостные и дивные красоты, а не отвратительные куски мертвой плоти. Гном и гоблинша обменялись красноречивыми взглядами. Мол, эльф и сам маньяк из маньяков. Но Лвенде отвернулась и в ментальном плане представляла собой сверкающую глыбу льда, скованную лютым морозом. С чего бы это? «Нол, ты себя плохо чувствуешь?» – осторожно спросил Эрин и, не дождавшись ответа, сказал вслух. «Все, спасибо за сотрудничество, Шакира Кинг-Конговна. Мы уходим».